Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Распевал Игорь, и еще с десяток голосов подхватили. «Девкам пьянки по ножовщине», — весело сказал Олег Крыгин, похлопывая ладонью по фальшборту. Я опустил палаш, отсалютовал Анри и, повернув голову вверх, крикнул: «Ну как?» «Вижу землю!» — крикнула Ингрид. «Это Делавер», — ответил Джек, сбегая с кормовой надстройки. Лицо его стало серьезным еще когда он подходил ко мне, издалека. «Мы при таком ветре не сможем подняться к устью реки, придется ждать». «Не придется», — ответил я, убирая палаш. «Спустить паруса, бросить якорь, говорить буду». Мы прибыли к американскому континенту. Я значительно оглядел расположившихся на палубе, трапах и даже бортах своих ребят и девчонок. «Вы пошли за мной, ничего не спрашивая. Но сейчас я хочу все объяснить досконально. Я намереваюсь пересечь Америку до Калифорнии. Там нас должен будет ждать большой секрет, и те, кто приведет его туда...» Я помолчал. «Нам нужно будет разделиться, друзья, здесь и сейчас». Вопреки моим опасениям, мысль о расставании больше чем на год никого особо не испугала. Особенно, когда Сергей внес предложение, что парень и девчонка автоматически считаются заодно. Под общий хохот и весело возмущенные вопли этих самых девчонок. «Муж и жена, одна сатана!» — выкрикнул Димка и получил по шее от Зорки. Ясно было, что я иду, но совершенно неожиданно вести корабль в Калифорнию захотел Вадим при его-то приступах морской болезни. Я собирался поручить это Джеку и растерянно на него посмотрел, но англичанин совершенно спокойно заявил, что ему все равно, у кого быть штурманом. Потом я сказал, что Кольке и его автомату лучше быть там, где меньше людей, а значит, ему надо идти с Вадимом. Колька уныло кивнул. Снова сюрпризом оказалось, что Лидка вдруг тихо сказала, что ей хочется тоже плыть. Соответственно, пришлось оставить на корабле и Леньку, а остальных делить жеребьевкой, в результате которой получилось вот что. Экипаж большого секрета. Вадим Демидов, Ирка Сухоручкина, Джек Сойер, Колька Гришин, Лидка Смогина, Ленька Смагин, Радица Милованич, Сергей Лукьяненко, Вильма Швельда, Ясо Сарагис, Клео Бальи. Итого 11 человек. Экспедиция. Олег Верещагин, Танька Бурцева, Йенс Крумер, Видов Земич, Линде Свольнен, Мило Бранкован, Ян Франта, Андрей Альхимович, Раде Рачацкий, Зорка Коржич, Игорь Басаргин, Ингрид Сегин, Олег Крыгин, Лена Власенкова, Сергей Земцов, Лена Чередниченко, Димка Юрасов, Фергюс О'Коннор, Анри Пютто. Итого 19 человек. «Думаю, до настоящих холодов мы успеем добраться до Калифорнии через Амазонский пролив». Джек протянул мне руку. «Будем ждать вас там. Если к концу весны не следующая, а которая за ней, — пояснил я, — нас вдруг не будет, то больше ждать не нужно». Я сказал это негромко и спокойно. «Вы придете», — также спокойно и уверенно возразил Джек. «Ладно». Не стал я больше ничего говорить и пошел к ребятам, выстроившимся по обе стороны трапа. Трап казался каким-то шлагбаумом, рубежом, разделившим нас на две группы. Но все вели себя бодро, шутили, перебрасывались советами, обещаниями и подначками. За плечами у наших были вещмешки и скатки. «Мы будем ждать вас на самом севере Калифорнийского залива», — излишне громко сказал Вадим. Словно корабль уже отплыл, и ему надо было до нас докричаться. Я помедлил. Мне очень хотелось пожать ему руку, но Вадим уже первым взбежал на палубу большого секрета, и я тоже слишком громко приказал: «Все, пошли!» «Подожди, Олег», — попросил Анри, — «пусть отчалят». «Пошли, я говорю», — тоном, не терпящим возражений, повторил я. «Потому что знал, если поступить так, то мы будем стоять на берегу, пока за горизонтом не скроется парус». Ищи меня сегодня среди морских дорог, за островами, за большой водою, за синим перекрестком 12 ветров, за самой ненаглядною зарею. За синим перекрестком 12 ветров, за самой ненаглядною зарею. Здесь горы не снимают снегов седых одежд, а ветер лишь неверности порукам. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами свидания и разлука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами свидания и разлука. Не присылай мне писем, сама себя пришли, не слушаяся тонкого совета. На нежных побережьях кочующей земли, который год все ждут тебя рассветы. На нежных побережьях кочующей земли.